Балдин смущенный вставал и прощался, молодцевато тряхнув эполетами. А на улице злобно говорил барону: «И черт тебя дергает из дому бежать, не сидится. Да ведь ты сам. Зачем женился на молоденькой? Думаешь, ей весело одной вечера коротать? Эй, чудак какой, ну и остался бы с нею. Мне, видишь, везет сейчас, полоса такая. Жаль счастье упустить. Смотри, как бы жену не упустить, это почище выйдет». Тут барон сердился: «Чего мелешь? Сам знаешь, что Верочка не таковская». В другой раз Балдин с сердцем сказал приятелю: «Ну, догадайся сам, пригласи меня посидеть вечерок. Она говорит: я вас не держу, господа, а ты хоть бы что». Таким образом, Балдин стал постоянным гостем Веры. Он был не глуп от природы и остроумен, но совершенно не развит. Он умел смешить и развлекать Веру анекдотами и сплетнями, и к нему она скоро привыкла. Но общество Лучинина было ей, конечно, дороже. С первой же встречи в гостиной Веры эти два любителя женщин почувствовали взаимную антипатию. Балдин сознавал умственное превосходство соперника, и у него оставалось одно средство – вышучивать и осмеивать толщину и одышку Лучинина. Делал он это зло, но ловко, как бы невзначай. Всякий раз, когда Лучинин уезжал в свое имение или в Петербург, Балдин учащал свои визиты. Встречаться с соперником он не любил. «Что вы находите в обществе этого бурбона?» – удивлялся Лучинин. «Я? Ничего. Он очень простой. Но кажется, он добрый и дружен с Николаем Федоровичем. Откровенно говоря, он мне не нравится. Тип полкового Дон Жуана. Грубый, циничный человек». Он ревновал. Он завидовал ловкости и молодцеватой фигуре Балдина. Конечно, Вера необыкновенная натура. Конечно, Вера не из тех, кого прельщают лихие усы и дерзкие взгляды, а все-таки. Даже уезжая теперь по неотложным делам, Лучинин не хотел терять своего с трудом доставшегося влияния. И он писал Вере письма-дневники, полные изящной лести, тонких признаний, иногда остроумия, а чаще печали, кокетливый и красивый. Вера любила эти письма и с нетерпением ждала их. «Она любит мою любовь», — думал Лучинин. «Что ж, и это большая победа. Для женщин такого типа головные страсти самые опасные. Я сейчас нужен ей как воздух. Без моей любви, без этих красивых слов она задохнется». Однажды Лучинин приехал к Вере взволнованный и сияющий. Наконец-то! Он дал волю своим крестьянам. Теперь можно спокойно умереть. «Зачем умирать? Теперь-то и надо работать!» Он задумался над ее словами. Когда он уехал, Вера за обедом рассказала мужу и Балдину о благородном поступке своего друга. Но потому ли, что оба, барон и Балдин, органически были консерваторами, не поддававшимися новым веяниям, потому ли, что Вера выражалась так восторженно, и обычно бледное лицо ее заолело, у обоих поведение Лучинина вызвало взрыв насмешек и негодования, и опять Вера почувствовала себя одинокой. У матери ее и у Хлудова эта весть встретила самое горячее сочувствие. Ликовали даже Поля и Аннушка. «Дождемся и мы на нашей улице праздника», — говорила Поля.